сходите, могу вам признать и оставить, как бы, задаток на бензин. Ну, там 1003 оставите, как бы, я могу приехать. Я, может, сейчас, как бы, выйду к вам, приеду. Сейчас двух с половиной часов буду у вас. Алло, здравствуйте. Я вот насчет машины по объявлению звоню. Слушай, говори. Ну, в каком там она состоянии, что так вы недорого продаете? Погодите, на фотографии так она есть. Ну, фотографии, я понял. Там по двигателю или какие проблемы-то? Проблемы? Ну, какие-то с документами или что, или все в порядке с автомобилем? Не, я почему спрашиваю, я смотрел такие машины, там где-то по 500 тысяч продают, чего так недорого-то. Ну, я понял. Говорю... Все взяли. Что-что? Алло. Я не понял, что вы говорите? Я у вас спрашиваю, почему цена такая недорогая относительно, что там? А, я вас понял. Вы в самом Сургуте? Я сейчас в Нижневартовске. А, я понял, а я с Сургута. Ну а как бы договориться с вами, встретиться, посмотреть машину? Ну, если хотите, могу вам признать и оставить, как бы, задаток на бензин. А, вы пригоните мне ее даже? Да, да, да. Ну, это хорошее такое предложение. Как бы, а сколько же вообще там надо будет вам? Ну, там 1003 оставите, как бы, я могу приехать. А когда вы сможете приехать? Я, может, сейчас, как бы, выйду к вам, приеду. Сейчас двух с половиной часов буду у вас. Ага, ясно. Ну, давайте, хорошо, у меня как бы деньги на руках, я буду рад, если так все у нас будет. Просто я хотел попросить какие-то там данные машины, можете дать, чтобы я проверил по базе, там нет никаких на ней ограничений. Да, я вам так скажу, машина как бы ни в угоне, ни в аресте, я сам покупал за наличку, как бы, ни в кредите, ничего. С машиной все в порядке, абсолютно, полностью чисто. Как бы на месте приезжаю, как бы, в ГАИ поедем, как бы, полностью осматривайте, на диагностику, все как бы там. Ну, вы правильно тоже поймите, сейчас случаев много, что вот, как бы у меня знакомые даже. Я семейный своих, я порядочный, как бы, мне, как бы, за какие-то деньги что-то делать, но это, как бы, не надо. Я говорю, как если я вам перегоняю машину, как бы, вы ее забираете, без проблем. Я вас понял. Ну, вы можете мне хотя бы сейчас вот ПТС, ксерокопию глянуть, что-нибудь такое хоть? А я могу сказать, у меня как бы телефон обычный. А, вы не можете переслать, да? Я ну, вас да. Понял. Ну, давайте тогда, что, как, куда вам что переводить-то? Ну, на номер карты как бы переводите, у меня как бы своя карта Сбербанка, я вам дам номер карты, переводите, я прямо сейчас уезжаю к вам. Ага, понял. Ну, давайте номер карты как. Пришлете смс-ки? Вот сейчас буквально минуту возьму карту. Сейчас я тоже вторучку возьму. А давайте перезвоните мне через 2 минуты, я вам продиктую, хорошо? Что-что? Алло. Еще раз повторите. Сейчас через 2 минуты через 2 минуты перезвоните, просто у меня... карта в машине. А, ладно, хорошо, наберу через 2 минуты. Давайте. Да, хорошо. А как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно, меня Денис. Ага, Денис, все, давай, наберу сейчас через пару минут. Угу, друзья, ну это разводило. Как бы банальная схема. У меня уже много таких роликов. Номер карты он мне сейчас будет диктовать для перевода денег. На, так сказать, перегон, якобы перегон. Ну, в общем, сейчас я что-нибудь ему скажу, пару ласковых, так сказать, когда он мне карту продиктует. Ну, номер карты, наверное, нужен будет для того, чтобы видно было, чтобы знали люди, что если этот номер карты диктуют, значит это мошенник. Неплохо было бы, правда, какую-нибудь базу создать, да, общую, где было бы видно то, что, грубо говоря, дали человеку номер карты для пополнения, там, ну, в смысле для перевода задатка или чего-то такого, и как бы его можно было пробить, этот номер, не числится ли он в базе мошенников. Но я думаю, что скоро что-то такое будет, может быть даже я что-то такое подумал, как создать такой сайт, было бы неплохо, потому что номера телефонов они меняют очень часто, и как бы отследить по номеру телефона, что это мошенник, как бы нереально, потому что у них пачками эти сим-карты одного человека обманули и выбрасывают, сразу втыкают новую, дают объявление на Авито с нового номера и все. И понеслось, поехало дальше искать нового человека, которого они разведут на деньги. В общем, такие вот дела печальные у нас происходят в стране. Ну, как могу, так борюсь с этим. В общем, сейчас перезвоню ему. И вот эта фраза их крылатая, когда они спрашивают, как вас зовут, представляешься? У них стандартная эта фраза вообще во всех их мошеннических схемах, начиная с машин, заканчивая банками, они говорят, как по листку. У них, наверное, листок на стене висит, написано. Очень приятно меня, ну, свое имя произносят, да. Как бы вообще, если говорят такую фразу, то все, 100% развод, только по одному этому уже понятно. В общем, ладно, набираю ему сейчас. Посмотрим. Номер карты какой он там нам скажет. Да, это Андрей. Давайте. Да. 4279. 60 или 50? 66 00. Десять два ноля. 0849. 08 49. Ага, записал. Как там, на кого карта оформлена? Да, карточка на кого оформлена? Нет. И вы не поняли, я имел в виду, там, когда вводить, я сейчас данные буду, там фамилия, чтобы хоть это понять, что туда я ложу. Имя, отчество. Вы что, не знаете, как брата зовут? А фамилия? А что, вы не знаете фамилию брата? Ну, понятно. Ладно. Да, хорошо, перезвоню. Вот лох, блядь. Ну, надо же так было лохануться, он, блядь, сейчас сам в ахуе, наверное. Карта брата, блядь, а фамилия как брата, блядь, сейчас прошу, говорит. О, блядь, еблан. Ладно. И неужели он думает, что я такой дурак, еще, блядь, не понял, нахуй, что это развод, блядь. Пиздец, короче, прохвостился. Череповский. Артур Васильевич. От слова череп, вот это, не расслышу. От слова череп, Череповский. Череповский Артур Васильевич. Так, записал. Да. Да мне он это, сейчас тоже брат пришел с работы, говорит, что не переводи, а это обманут. Не обманете вы. Ребят, я вам говорю, я семейный человек, я порядочный, как бы. Вы переводите, я сразу сажусь в машину, завожу мотор и еду к вам. Заправляюсь в полный бак, поехал к вам. Ну, ты можешь поклясться, что не обманешь? Просто 3000 и деньги большие для меня. Алло. Да. Да. Можете поклясться, что не обманете? Просто три. Да. Ну, скажите, клянусь, что не обманул. Клянусь тобой, что не обманул. Вот ты, блядь, никакой у тебя, гля, совести нету, даже клянешься. Ты где, в тюрьме сидишь или где, откуда разводишь? Ну я тебе сказал, клянусь тобой, ты что, дурак? Мной клянешься? Да, с тобой, я с кем еще? Ты сказал, клянусь собой. Нет, с тобой я сказал. А с собой не будешь клясться? Бросил трубку, ослоёб, блядь. Ну, тут теперь хрен разберешь, то ли тобой, то ли собой, он сказал мне. Слушай, ну давай минутку поговорим, иначе я тебя заебу, не дам работать, блядь, отстану от тебя. Много вот так людей обмануть получается вообще? А почему ты хочешь информацию? Ну... Информацию, ты знаешь об этом? Ну давай я тебе заплачу рублей 300 на телефон. Скинь мне 3 штуки, я тебе дам всю информацию. Ну три. Научи тебя работать. Будешь работать сам на себя. Не то, что на меня, а сам на себя будешь работать. Да 3000 дорого, блин. Ну давай хоть рублей 500. Ну что такое 500? Скинь мне на телефон хотя бы 500. Ну я тебе на 500 и скину, я ж тебе и говорю. Ну скинь на 500 сейчас на телефон, давай выключимся. Скинь мне 500 на телефон, я тебе расскажу всю информацию. Ну не обманешь, правда? Я тебе серьезно скажу, я тебе слово даю. Блять, ну вот если обманешь, я тебе сейчас переведу пятихатку. Обманешь, блядь, если, сука, ты... Переводи мне на телефон, мы с тобой будем нормально общаться. Ну давай, сейчас переведу. Давай. Давай, переводи. Друзья, ну что, блядь, хотите откровения, блядь, или нет? Извините за то, что ставил слово на букву «Б». Короче, я не пожалею, переведу, я думаю, оно того стоит, потому что такое первый раз происходит у меня. Алло. Ну чё, пришли? Ты отправил сколько? 500 рублей, как обещал. На телефон? Не понял. Куда, на карту или на телефон? На телефон, вот на какой я звоню сейчас, на него я отправил. Это же мегафон. Да, мегафон, сейчас я проверю. Проверь. Проверяет, еще не верит, блядь. Какой алчный, блядь. Самое главное, чтобы поговорил, а то получится, что меня правда объебали. Первый раз в жизни, блядь. Человек, который вывозит на чистую воду мошенников, блядь. Самого кинули, блядь. Я надеюсь все-таки, что есть хоть какая-то у них порядочность. Ну чё, пришли? Да, пришли. С Яндекс.Денег я перевел. Ну, рассказывай, да хера народу вот так обмануть получается. Ну, как тебе сказать, где 2-3 человека. Ну, это вот на среднюю такую 3000 сумму, да? Ну, примерно десятку в день можно заработать. Послушай, а вот смотри, вот когда есть вот машины, да, там объявления дают, а есть вот, вот такое мошенничество, Сбербанк, ну, якобы прислал там о списании денег. Вы тоже такое делаете? Есть такой вид мошенничества, приходит смс-ка, что Сбербанк с карты деньги там якобы списал. И вроде как звонишь в контактный центр, и с деньги карты тоже снимают потом. Но если ты будешь давать цифры, конечно, у тебя деньги будут сниматься. Тебе не нужно давать цифры. Нет, ты не понял. Я имею в виду, ты тоже таким занимаешься или только с машинами? Нет, мы этим делом Это как бы направление такое, кто Вот мог. это есть Кулаков. Ну, понятно. А ты в тюрьме сейчас сидишь? Кресты? Это где такая? А, понятно. И чё, много там вот людей таким делом занимаются? Но я имею в виду, наверное, в каждой камере таким занимаются. А как вот начальство тюрьмы? Ну они вам как, телефоны эти сами приносят за деньги, небось? Ну, грубо говоря, вот чтобы телефон в камеру пронести, сколько они денег берут? В день? Это вы, ну, начальнику тюрьмы, грубо говоря, платите в день десятку? Вы платите за день, чтобы вот работать так? Сейчас, я говорю, что вы начальнику тюрьмы, ну, в смысле охраннику, платите 10 тысяч в сутки? И он как бы вас вообще не трогает, да? Ну а вообще вот вы, наверное, за то, что они себя так ведут, все-таки, если так смотреть, не уважаете их, да, потому что, в принципе, блядь, пидорасы они. Да нет, я не про этого, я говорю, вот за то, что они такие продажные, блядь, ты их уважаешь или нет? Но я про это и спрашиваю. Ну понятно, что ты ему заплатил, блядь, а на самом деле ты его гондоном считаешь, блядь, что в принципе, блядь, он продался за 15 тысяч, блядь, урод, блядь. Да понятно, что, блядь, все нахуй ищут, только про деньги думают. Вот. А я вот знаешь, чем занимаюсь? YouTube, знаешь, такой сайт. Ну вот, я снимаю такие ролики вот про антимошенников. Я, короче, антимошенник. Вот так вот вывожу на чистую воду мошенников. Вначале общаюсь вроде как под лоха, а потом в конце раскрываю карты, что сам развел, короче, немножко, типа того. Да трындец сколько. Сейчас получается, что вот Авито сайт открываешь, да, и как бы вообще непонятно, где настоящее им объявление, где, бля, не настоящее, уже хер разберешь. А почему... Да это понятно. А почему вот на Kia Rio в основном упор делаете? Почему перестали русские машины давать? Что-то у него там произошло, блядь. Чё он трубку просит? Перезвоню. Друзья, ну я надеюсь, что этот разговор стоил 500 рублей. Номер недоступен. Оставьте сообщение на... Чё-то у него с телефоном произошло. Либо разрядился, блин. Я сомневаюсь, что он, ну, специально это сбросил. Не захотел больше общаться, потому что нормально разговор складывался. Но, в общем, я попытаюсь ему еще раз дозвониться сейчас в любом случае. Алло, что там у тебя произошло-то? Ну, одну минуту, пожалуйста, давай пообщаемся и все, я отстану. Хорошо? Ну, я понял. Просто один вопрос, последний вопрос. Сколько денег начальник берет, чтобы в камеру телефон принести? Будет номер работать? Ну давай, наберу после 6, хорошо. Давай, пока. Друзья, ну, буду звонить после 6. Видишь, говорит, что все свободны. Говорит, начальник ругается. Охереть, короче. Он вообще, видать, в курсе, что он общается, и как бы похеру получается. Им, я имею в виду, что он откровенничает, блядь, рассказывает, что как, и говорит, что начальник ругается. Ну, короче, после 6 я ему наберу еще. Ну, я думаю, что Это, скорее всего, была отмазка, что начальник ругается, потому что сокамерники-то смотрят, что он там делает, с кем разговаривает. Поэтому, скорее всего, это просто он использовал как отмазку, потому что вряд ли бы охране тюрьмы понравилось бы, что он рассказывает, сидит, блядь, кто сколько, блядь, кому платит, блядь, кто сколько зарабатывает. Ну, в общем, посмотрим, ладно, будет у нас вечером разговор или нет. Надеюсь, что еще пообщаюсь с ним немножко. Алло, привет еще раз. Слышишь, привет. Это вот днем мы с тобой разговаривали, не договорили, понял? Я хотел еще два вопроса задать, и все, я от тебя отстану, хорошо? Короче, я хотел спросить, вот в камеру телефон вам, когда приносят, это денег стоит ведь? Сколько это стоит? Ну и сколько стоит вот телефон вам, чтобы принесли в камеру? Это кто, охранники тюрьмы приносят? И сколько вот стоит какой-нибудь там самый простой, они сколько денег за него берут? 5 тысяч. А вот как родня не может там никак передать, передачки, да, они найдут по-любому, отшмонают, да? Я понял. И еще я хотел у тебя спросить, знаешь что, почему вот перестали русские машины давать объявления вы? Раньше как-то там 14-е были, 12-е, а сейчас вот Kia Rio только я смотрю что-то. Да, я слушаю. А, на 14-е перестал народ вестись, да? Ну понятно. А сам вообще за что сидишь, если не секрет? Сам за что наказание отбываешь, если не секрет? Ну ладно. Ладно, давай. Давай, поменьше тебе лохов. Давай. Он мне удачи пожелал, а я ему лохов поменьше. Ну, конечно, я же ему не могу пожелать удачи и побольше лохов. Ну, друзья, я считаю, что нормально разговор получился в плане того, что мне, конечно, за него заплатить пришлось. Но, как говорится, искусство требует жертв. Надеюсь, вам ролик понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.